фашисты перед судом народа, чудовищные ублюдки, шакалы, кровавая свора. Это обоснование приговора. А вот сам скоропалительный приговор. Эти люди не имеют права на жизнь. Пощады нет, к стенке. Кто торопит органы с исполнением приговора? Безыменский, Вишневский, Тренев, Караваева, Шагинян. Ну, эти и дальше всегда будут в первых рядах. Алексей Толстой, Федин, Леонов. Все на разновысоких ступенях лестницы, ведущие в одном направлении – конформизму. Маршак, увы, любимый мной Самуил Яковлевич тут достаточно ожидаем. Бабель. Что ж, его выдающийся ум подсказывает, сколь страшное начинается, продолжается действо, и скольких еще затянет подпыточное колесо. Значит, сама эта проницательность умножает личный страх. И Тынянов, Платонов. Скоро 20 лет, как Союз Советов, страну справедливого и созидательного труда, ведет гений Ленина и Сталина. Гений, олицетворяющий ясность, простоту, беспредельное мужество и трудолюбие. Этой работе люди, сидящие на скамье подсудимых, противопоставляют свою программу. Мы узнаем из этой программы, что надо убивать рабочих, топить в шахтах, рвать на части при крушениях. Или... Одними двигала блудливая надежда выслужиться, другими — тупая покорность и вера в их повелителя, всеми — страшная слепота, неверие в страну, которая создала величайшие ценности и продолжает их создавать. Они готовы верить во всемогущество японского жандарма, прусского фельдфебеля, но только не в эту страну. И еще. Чтобы изменить рабочему классу, надо быть подлецом. Поэтому для всякого изменника существует роковая, необратимая судьба. Перефразируя известную мысль, можно сказать: «Социализм и злодейство – две вещи несовместные». Самым жестоким видом злодейства сейчас является троцкизм. Нам, не жившим тогда, грешно глумиться задним числом над замечательными писателями, сочинявшими такое. Однако, как грустно, что это не просто отписки. Мастера слова стараются быть мастерами и здесь – имитируя страсть, взволнованность, гнев. Пусть это получается плохо, пусть не различить стили и голосов, не догадаться, что первый отрывок из выступления Бабеля, второй из Тынянова, третий – платоновский. А вот взволнованно говорит Михаил Зощенко: «Я считаю себя знатоком человеческой совести, но я ошибался. Можно ли было предполагать, что человек способен совмещать столько подлости, как это делали Пятаков, Радык, Сокольников?» И довольно. С облегчением отмечаешь, что среди подписавших отдельный ли текст или сверху спущенную коллективку нет Булгакова или Ахматовой. Правда, есть Пастернак рядом с Панферовым, Ставским, Фадеевым. Однако можно и, главное, хочется верить, что его подпись поставили не спросясь, а негодующе возразить, послать опровержение – Кто мог тогда решиться на этакое? Хотя и без Пастернака хватает средь подписантов славных имен: Евгений Петров, Паустовский, Шкловский, Василий Гроссман. И вот в этой-то атмосфере юбиляр Александр Сергеевич Пушкин не только не забыт, но и призван в сообщники. Назвав свою новую книгу, как сообщает та же литературная газета, в согласии с датой «Пушкинский год», Павел Антокольский намерен включить в нее поэму «Кощей», обогащая сказочный образ чертами разнообразных врагов трудового народа и СССР. А Николай Тихонов призывает российского гения убедиться, как живется в стране, освобожденной от всяческой мрази. «Пушкин, Пушкин, если бы ты только знал, на какой земле золотой, пребогатой, мы тебя чествуем. Ты мечтал о счастье для всех, ты мечтал о счастье, связанном со свободой. Вот оно, то счастье великое, широкое, неиссякаемое. Во всех домах, во всех сердцах щедро рукой разлито. А кто же дал нам это счастье? Кто путь открыл миллионам к социалистической культуре? Великая пролетарская революция. А кто же щедрой рукой радостью всех нас насытил? Славная наша коммунистическая партия, вождь ее, вождь мирового пролетариата, товарищ Сталин». Кстати, странная интонация, почти акцент, юродство. Разумеется, нет. Что же тогда? Но дальше, в 1921 году, отмеченном смертью Блока и расстрелом Гумилева, Евгений Замятин, которому еще не пришла пора быть выдавленным из родной страны, напечатал статью под названием «Я боюсь». За кого он боялся? За словесность, которую большевики с первых дней своего воцарения принялись придерживать и острожевать, ссылаясь, как водится, на необходимость воспитать нового человека. За читателя, которому не наступило еще время быть названным лучшим в мире, но в котором уже пробуждали самодовольство ограниченного человека. «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не менее старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь, я боюсь, что у русской литературы одно только будущее, ее прошлое». Можно сказать, сбылось. Чем уже делались границы того культурного кругозора, что был разрешен советскому демосу, тем крепче и безмятежнее становилась его гордость своим первородством, своим превосходством. Одного, впрочем, Замятил не предусмотрел, того, что можно отнять и прошлое, по крайней мере, не безуспешно совершить эту попытку. Не доведя до конца экспроприаторской акции, кое-чего добиться-таки. Запретить изменника Достоевского, приручить Пушкина и уверить себя и все население, что лишенный целого ряда одних великих писателей, обокраденная адаптация других, мы все равно самые-самые. Этот сладостный миф был не единственным из тех, что, казалось, никак не могли воплотиться –